Нелепо выглядит, сам худенький, одежда мешком висит. Не успел облачиться в форму. Афанасий вдернул в 4 утра. Оно и понятно, у детей с каждым днем все меньше и меньше шансов. Поиски ведутся 24 часа. Меняются только смены. Людям необходим отдых, личная жизнь, здоровый сон. Но с такой работой быстро привыкаешь к другой жизни, оставляя место только для необходимого. Парнишка еще не привык, зевает, глаза каждую минуту трет. Подъем нелегко дался, на ходу засыпает. В этом мы чем-то похожи. Никогда не вставал так рано. Я по своей сути сова, с самого детства не любил рано просыпаться. Не то что следак. Захлебнул в один глоток чашку кофе с бутербродами и полетел ни свет ни заря, не моргнув глазом. «Как думаете, здесь было фото пропавших девочек? Может, его похититель забрал?» «Шурик, может, ты профессию не ту выбрал?» — хмыкает Афанасьев, по-отцовски головой качает. Недоволен, но говорит не всерьез, поддевает, чтобы голова заработала. «Роман Михайлович, зачем вы так? Администратор вывешивает снимки с детских праздников. У Ники был день рождения, вполне вероятно, что их фотография висела на стене». Оправдывается. Юношеский максимализм, только опыта нет. «Внимательнее смотри, что видишь?» «Стекло не разбито, крепление не сорвано, висит с краю, была пустой, не успели сменить снимок». Исправляется. Быстро соображает, потенциал есть. «Ничто не указывает, что поджог связан с исчезновением детей, к тому же есть подозреваемый, его допрашивают. Уволенный работник. У них с управляющим был конфликт, он угрожал сжечь это место. Через неделю полыхнуло, его взяли сегодня в 3 утра в гараже канистра керосина. Все сходится? Роман Михайлович, тогда зачем мы здесь?» «А вот это ты у Макарова спроси», — усмехается он. «Сам не уверен, чем мы здесь занимаемся, но игнорировать случайность совпадений не может». «Так, Макаров, расскажешь, что мы тут делаем? Или так и будешь возле стен шарахаться?» «Не виноват ваш подозреваемый. Во всяком случае, не в том, что здесь произошло, слишком уверенно выдаю я». Шурик аж зубы сжал. «Говорю уже, юношеский максимализм». «Стекло на рамках целое. Огонь практически не добрался до детских снимков, что может быть случайным совпадением. Но 3 точки возгорания у противоположных стен образуют треугольник. Кафе подожгли изнутри, направляя пламя в противоположную сторону». «В отчете так и написано», — не доверяет парнишка. «Можете подтереться этим заключением. Ваш эксперт полный идиот. В отчете написано 4 места возгорания, но их 3. Было 2 поджигателя. Керосин на входной двери – это ваш подозреваемый. Огонь внутри разошелся с помощью пластиковых бутылок с серной кислотой и желтым фосфором. Здесь 3 точки, что можно отличить по треугольному нагару на стенах большей плотности». «Не понял?» – уже заинтригованно спрашивает Шурик. «Химию нужно было учить. При соединении фосфора с кислородом происходит самовоспламенение. Серная кислота проела стенки бутылки», — кивает следак. «Твою ж налево. Остается время пожара. Когда приехали пожарные, огонь уже разошелся по всему зданию. Такой способ поджога дает время уйти. Ваш поджигатель с керосином появился позднее. Поэтому огонь распределился одновременно. Это не более чем совпадение». «Но какое это имеет отношение к детям?» — не унимается паренек. Но здесь он прав. Мне бы самому хотелось знать ответ на этот вопрос. Я не могу быть уверен, изначально сам шел по ложному следу. Керосин не имел никакого отношения к Дианеям. Галчонок дергает за руку. Весь день молчал, больно задели мои сомнения, маленькое сердечко. Но с самого утра рядом, хвостиком ходит. В кафе ей не место, самые светлые и счастливые воспоминания в копоти. Зрелище не для ребенка. «Малышка, все хорошо?» — опускаюсь перед ней на колени. Шурик у виска покрутил, а вот следак помалкивает, даже в лице не изменился. Железная выдержка. Кремень. «Люся!» — указывает на стену с фотографиями, но молчит. Глазенки опустила. «Галчонок, там нет наших фоток, это было давно, прости». «Туда!» — подает голосок. «Я знаю это состояние. Она напугана. Там что-то произошло, и она не хочет говорить об этом». «Туда?» — переспрашиваю я, и она кивает. «Самая обычная стена. Стоп! Три места возгорания, направляющие пожар в противоположную сторону. Дианеи намеренно уводили огонь именно от этого места. И дело здесь не в фотографиях. Есть план здания? Глупый вопрос, конечно, есть. Службам пожарной безопасности без него не обойтись. Материалы должны быть прикреплены к делу. Шурик бумажками зашуршал, перебирает. Как же долго. Впрочем, есть способ убедительнее. Кладка стен здания кирпичная, как и перегородок. Дополнительной обшивки нет. С этой стеной другая история. Слишком ровная, штукатурка нанесена. По стуку становится ясно. Полая. За ней точно что-то есть. Проход? Нам нужно туда! Макаров, ты не забыл, что мы живые, сквозь стены не проходим? Усмехается Афанасьев. Грубо, по-другому не умеет. Сценка с дочерью заставляет сомневаться в моем здравомыслии. Но именно поэтому я здесь. Сейчас я знаю, что прав. Он должен довериться. Мы уже здесь, не время отступать. И, похоже, следак согласен, как бы глупо ни звучали мои слова. Отойди. В руках кувалда. Пожарники оставили, не берегут казенное имущество. Но нам на руку. Пары ударов хватает пробить крепление. Крепкий мужик широкоплечий. Твою ж налево. Стена отходит, открывая проход в узкий туннель с лестницей, ведущей вниз. На плане его нет. Да и владельцы кафе не упоминали о потайном проходе, удивленно подает голос Шурик, уставившись в лист бумаги с печатями. Макаров, тебе дочь об этом сказала? Ты что, экстрасенс? Во-первых, вы и Григорий Константинович, а то проклятие нашлю, евнухом на всю жизнь останешься. А во-вторых, здание дореволюционной постройки владельцы кафе могли попросту не знать. Серьезным видом поправляю я. Слова про евнуха напугали, глаза в 3 копейки. Не дорос еще на «ты» к старшим обращаться, уроком будет. А вот Романа позабавил мой небольшой перформанс, в совокупности с находкой любой каприз одобрит. Подсветить есть чем? Есть! Шурик с опаской достает полицейский фонарик, взгляд потупил. «Простите, Григорий Константинович». «Давай, Шурик, лезешь первым», — кивает следак. «Вперед из песней, мы прямо за тобой». Темно. Один фонарик на троих пользы не дает. Спуск ведет в подвал. Сырое промозглое помещение с заколоченными полупрогнившими досками на стенах. Винный погреб. Даже пара неоткрытых бутылок сохранилась. Сейчас они стоят целое состояние. «Подсвети сюда». Указываю я на перевернутый бочонок. Керосиновая лампа, почти полная. За годы жидкость должна была испариться. Здесь точно кто-то был до нас.